22 февраля 10. Много явлений по миру проходит невидимо для поверхностного взора. Чья в том вина? Явлений ли поверхностного отношения к ним? Конечно, тонкие явления существуют, как и самый мир тонкий, но их надо усмотреть, и притом взглядом не отрицающим. Часто настроение, то есть настроенность организма на невосприимчивость, сильно мешает. Нужен глаз добрый и благожелательный. Это особенно нужно при восприятии высших энергий. Тонкая настроенность легко нарушается при малейшей дисгармонии. Можно легко заткнуть уши и закрыть глаза множеством настроений. Трепет готовности даже при восприятии нелегок, и легко забывается все, что было раньше. Даже самое чудесное, даже самое огненное, и плесень обычности покрывает достижения. Так тухнут огни, и тьма заступает свет. Неизбежно наступление и победа тьмы, если огни сердца погасли. Огонь сердца нуждается в постоянной охране, как неугасимая лампада должен гореть он, иначе мрак и бездонная бездна.